Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них жил мальчик по имени Тим. Однажды пират по прозвищу Хромой Джек вызвал страшную бурю, которая разрушила все дома в деревне Тима. От своего деда мальчик получил статуэтку племени Вилавару – каменное изваяние, которое, по легенде, может дать человеку волшебную силу. Тим взял старую лодку и отправился просить племя о помощи. В открытом море его подобрал капитан Макнорт. Старый моряк решил помочь мальчику, и вместе они отправились на поиски острова Вилавару. Аквария. В поисках волшебства племени Вилавару. Тим, немедленно слезай с бушприта! Мы не приплывем к острову Вилавару быстрее, даже если ты будешь торчать на носу шхуны сутки напролет. Подтянул бы лучше такелаж. Или нашел какое-нибудь другое занятие, пока не свалился за борт. Слушаюсь, капитан. Мне просто так хочется поскорее найти это племя, чтобы оно помогло нам заново построить деревню. Буря не пощадила ни одного дома. А дедушка сказал мне, что воины Вилавару с помощью своих статуэток обретали невероятную силу. Ну так и у тебя есть такая статуэтка, верно? Ну и что с того? Ведь никто уже не помнит, как именно она работает. Может быть, это вообще глупые сказки, и никакого волшебства в этом каменном идоле нет. Ты знаешь, Юнга, за свою жизнь я повидал очень многое. Я видел, как морские сирены заманивают моряков своими песнями. Я видел, как коварные волшебники топят корабли при помощи заклинаний. А еще я видел, как обыкновенные люди идут на верную смерть, чтобы спасти чужую жизнь. Все это самые настоящие чудеса, поверь мне. И на твоем месте я бы не стал терять надежду. В этом куске камня вполне может оказаться таинственная сила. Вот был у меня такой случай. Остров! Прямо по курсу остров! Что? Осторожно, осторожно! Мы сейчас налетим на рифы! Лево руля, Тим! Да, капитан! Еще, еще левее! Да! Ну вот, похоже, мы крепко сели на мель, Тим. Что ж, пойдем на берег, поищем людей. Вдруг они смогут нам помочь. Эгегей! Здесь кто-нибудь есть? Ау! Странное дело. Такой большой цветущий остров, а на нем не видно ни одной живой души. Нужно пойти вглубь острова, в заросли. Вдруг все люди там. Да? А вдруг там вовсе не люди, а какие-нибудь звери или еще кто похуже? Да, но ведь нам нужна помощь. Ну хорошо, хорошо, идем. Только знаешь что? А? Вот, держи-ка. Это сабля? Да, абордажная сабля. Оружие тебе не помешает. Так, вот теперь идем. Эй, кто-нибудь, ответьте! Знаешь, Тим, я бы на твоем месте не очень шумел. Мало ли кто здесь может... Стойте, чужеземцы! Ни шагу дальше! Кто это? На нем из одежды только юбка из пальмовых листьев, а все тело разрисовано какими-то узорами. Понятия не имею. Но намерения у него самые серьезные. Иначе он не направил бы стрелу своего лука прямо мне в лицо. Ой. Уважаемый, понимаете, мы тут недалеко сели на мели. Чужеземцы не смеют ступать на землю Вилавару. Да мы сейчас уйдем. Вы только помогите нам. Молчите! Уходите в море, откуда пришли. Вам здесь не место. Погодите, капитан, он сказал Вилавару. Послушайте, когда-то в моей деревне жил воин из этого племени, и у него была статуэтка. Давайте я покажу. Не двигайся. Да подождите, сейчас, подождите. Сейчас я развяжу узел, вот она. О, великий Вилавару, Твой сын вернулся домой? Да, да, именно, Вилавару. Вы знаете, как их найти? Хорошо, чужеземцы, я отведу вас к Исане. Кому, простите? Исана, прорицательница племени Вилавару. Понятно. А вас как зовут? Я, например, Тим, а это мой друг, капитан Макнорт. Я Ная, воин, охраняющий берег острова. Никто не должен проникнуть внутрь, пока сыновья Великого Духа не вернулись домой. Идите за мной. Ная, вы знаете, у меня к вам две просьбы. Во-первых, расскажите нам, что это за сыновья такие. А во-вторых, не могли бы вы идти помедленнее? Мы не можем так быстро скакать по джунглям. Старики говорят, что много-много лун назад с неба спустился великий дух Вилавару. Он поселился в нашем племени, женился на самой красивой девушке, и у них родились 7 сыновей. Все они были храбрыми воинами и защищали остров от любых бед. Но настало время, когда духу нужно было возвращаться на небо. Тогда он подозвал к себе своих сыновей и велел каждому из них вытесать из камня статую и оставить внутри всю свою волшебную силу. Сыновья исполнили его желание, и Вилавару вернулся туда, откуда пришел. С тех пор наше племя хранило 7 и передавало их от отца к сыну. Если нам угрожала какая-то опасность, воины племени просили у статуи магическую силу и справлялись с любыми бедами. Но шли годы, и статуи стали покидать остров. Некоторые из них похищали морские пираты и злые волшебники, а некоторые племя отдавало другим людям, тем, кому больше всего требовалась помощь. У нас не осталось больше ни одной статуи. А вот теперь я вижу, что один из сыновей Великого Духа вернулся домой. Погодите, а как же тогда... Все, мы пришли. Стойте здесь. Я позову людей. Ух ты, деревня. Как здесь здорово. Все дома построены из пальмовых веток. А люди все как один покрыты какими-то узорами. От головы до самых пяток. Посмотрите, капитан Макнорт. Да, малыш, сейчас. Если бы этот, как его, Ная, не скакал по джунглям словно кокоду, я бы сейчас с большим удовольствием любовался пейзажами. Оглядитесь вокруг, капитан! Сюда сходится все больше людей. Наверное, это и есть племя Вилавару. Ная возвращается и ведет какую-то женщину. Вот они, Исана! Приветствую вас, чужеземцы! Что привело вас на этот остров? Только не вздумайте лгать мне, я прекрасно чувствую ложь. Тим, позволь мне. Меня зовут капитан Макнорт, а вон там у берега села на мель моя шхуна «Малая медведица». Несколько дней назад я подобрал в море вот этого мальчика, его зовут Тим. Он отправился в открытое море на рыбацкой лодке, чтобы найти вас и ваше племя. Пират по прозвищу Хромой Джек разрушил его деревню, и Тим хотел попросить вас о помощи. А почему ты, мальчик, решил, что мы поможем тебе? Ну, потому что вы однажды уже помогли нам. Когда-то очень давно вы прислали на наш остров воина, и он защищал нас от разбойников и диких зверей. Ах да, и у него была вот эта статуэтка. Великий Вилавару. Похоже, что они говорят правду. Пожалуйста, помогите нам заново отстроить деревню Тима. А за это мы вернем вам этого каменного истукана. Нет, Макнорт. Нет? Но почему? Для такой работы нужно собрать вместе всех сыновей Вилавару. Все 7. На нашем острове больше нет ни одной. Только та, что вы привезли с собой. Но что же нам делать? Я могу дать вам совет. И это вся помощь, на которую вы можете рассчитывать. Найдите остальных сыновей великого духа Вилавару, соберите их вместе, и тогда вы сможете вернуть своему острову прежнее счастье. Мы не справимся, Исана! Напрасно ты не веришь в свои силы, мальчик. Все, что тебе нужно, отважное сердце, верный друг и немного магии. Сердце твое полно отваги. Верный друг стоит рядом с тобой. А где же нам взять магию? Я помогу вам. Легенды гласят, что статуи давали магическую силу каждому, кто прикоснется к ним и произнесет заклинание. Человек, сделавший это, может стать невидимым или невероятно сильным, или научиться летать. Но никто не знает, какие способности Вилавару даруют в этот раз. И волшебство это длится только до заката солнца. Возьмите статую с собой. Она поможет вам в поисках. А заклинание? Мы же не знаем его. Это очень простые слова. Запомните их. Дух Вилавару, пошли мне силу. И все? А можно я попробую, капитан Макнорт? А это не опасно? Нет, что вы. Пусть попробует. Значит так, нужно положить руку на статую, правильно? И сказать, как там, дух Вилавару, пошли мне силу! Да будет так, о храбрый воин! До заката солнца дарую тебе магическую способность. Теперь ты силен, как синий кит. Ого! Но я ничего не чувствую. Нужно попробовать приподнять что-нибудь тяжелое. Например... Придумал. Ну-ка. Ой, что ты делаешь, Тим? Немедленно поставь меня на землю. Вот это да! Капитан, я могу поднять вас одной рукой, и мне совсем не тяжело. Не надо, Тим, опусти меня вниз, пожалуйста. Да, конечно, запросто. О, вот, так гораздо лучше. Я даже знаю, для чего мне сейчас пригодится сила. Капитан, бежим к морю. Я могу снять нашу шхуну с рифом одной левой. Догоняйте! Что ж, нам пора. Спасибо вам, люди племени Вилавару. Мы обязательно найдем все статуи, построим деревню заново и вернем вам всех сыновей великого духа обратно. Обещаю вам! Счастливого пути, капитан Макнорт. Да не оставит вас дух Вилавару! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует...